Глава пятая. На переговорах за круглым столом было жарко. Но уступки не шел никто. Ни Мелкая, ни Окорок, ни Советник, ни я. Каждый отстаивал только собственные интересы и плевал на интересы других. В который раз все ждали моего решения, но я отступать от занятой позиции не собирался. Повторяю, корабль – моя законная добыча. Я его никому не отдам. «У тебя нет ресурсов, чтобы провести полноценное исследование». Мелкая била в больное место. «Нет», — легко соглашался я. «Но я знаю тех, у кого они есть. Любая игровая гильдия заплатит мне реальные, неигровые деньги, чтобы поковыряться внутри затранского разведывательного корабля». «Ты же понимаешь, что я не позволю тебе забрать корабль?» Разумные доводы закончились, и Марина перешла к угрозам. «Партнерство — это одно, а лидирующие позиции в Галактионе — другое. Здесь можно и партнерством пожертвовать. Тогда я взорву его прямо у тебя в трюме». Я был готов к такому повороту событий. «Лучше корабль никому не достанется, чем я его за даром отдам. И не надо взывать к моей совести, ее нет. Разбрасываться 10 миллионами реальных кредитов я себе позволить не могу. Приканская империя желает выкупить корабль». Предложил советник, но сделка с ними исключалась. Учитывая мое финансовое положение в реальном мире, я мог его поправить, только продав корабль за реальные, а не игровые кредиты. Конечно, можно обменять одни кредиты на другие, но курс обмена был очень невыгодным. «Хирург, в рейде участвовали все стороны». Окорок зашел с другого края. «Мы имеем полное право на часть добычи». «Я передал вам мозгоеда, это ваши 40% добычи, как договаривались». «Кому ты его передал?» – удивился Окорок. «Лично я ничего не получал». «Вопрос не по адресу», – я кивнул в сторону Мелкой. «По мозгоеду теперь туда». «Капитаном корабля уже занимаются мои люди», – нехотя признала Марина. «Результаты будут донесены до всех участников рейда». «Почему без меня начали исследовать пленника?» – взъярился Окорок. «Это мои корабли организовали прикрытие и обеспечили возможность проникновения. Это мои люди рисковали своими прокачанными и легендарными предметами, чтобы его добыть», — огрызнулась Мелкая. «Твои люди ни черта не были подготовлены». Я не остался в стороне. «Если бы не я, хрена с два они завершили бы рейд. Пленника взял я». «Требую допустить меня до исследований». Окорок почти вскочил на ноги. «Иначе мои корабли заберут пленника силой». «Ты угрожаешь мне?» – зашипела Мелкая. «Забыл, благодаря кому оказался под теплым крылышком у приканцев?» «Уточнение. Благодаря мне», – вновь напомнил я о своей роли. Но Мелкая не обратила на это внимания. «Если бы не я, где бы ты был со своей великой гильдией?» «Приканская империя желает получить пленника для исследований и допроса», – подлил масло в огонь советник, мало что понимающий в словесных баталиях игроков. Все, что не касалось игры, проходило мимо ушей советника. «Мне нужен корабль и пленник, я все сказал», — заявил Окорок. «Не будут выполнены мои условия, я начинаю атаку». «Приканская империя официально заявляет, если нам не отдадут пленника и корабль, она объявит персоны нон-грата любого, кто их заберет», — в свою очередь сделал заявление советник. «От лица самого себя заявляю, корабль мой, и я никого туда не пущу». Я стоял на своем, оценивая перспективы войны с приканцами. В принципе, ничего страшного не было. Галактиона большая, а у приканцев мне больше делать было нечего. На спутнике я побывал, к Ганзе меня не могут не пустить. Будь что будет, нужно стоять на своем. Все ждали заявления от Марины. Стало понятно, что конфликта не избежать. Вопрос был только в его масштабах. «Народ, мы не договоримся», — вздохнула Мелкая, устало закрыв глаза. «Советник, если вы получите корабль и пленника, получим ли мы к ним доступ? Как участники рейда, мы имеем полное право, если не на самостоятельное исследование, то хоть на его результаты. Вы сами видели. Корабли затранцев летают так, что нам и не снилось. Если мы поймем, почему так происходит... Почему на противника не действовали электромагнитные импульсы? Победить затранцев станет проще. «Приканская империя не сотрудничает с пиратами». После продолжительной паузы советник выдал уже надоевшую нам фразу. Доступ к исследованиям будет предоставлен гильдии «Черные паруса» и двум частным лицам, мелкой и хирургу. Не пиратам, просто людям. Тебя устраивает такой расклад? Мелкая повернулась к окороку. Ты получишь все, но через советника. Так, да, но осталось решить вопрос с кораблем. Все вновь посмотрели на меня. Если пытались вызвать чувство неловкости, то ничего не получилось. Моя позиция была прежней. Повторяю, я не отдам корабль. Это моя законная добыча. Записывать меня в меценаты не стоит. Ты говорил про 10 миллионов. Это нереальная сумма даже для топовой гильдии или меня. Рано или поздно корабли начнут массово захватывать, так что никакой уникальности здесь не будет. 3 миллиона реальных кредитов, и ты передаешь корабль приканцам. Можешь стребовать с них еще что-нибудь. Окорок, сумму для хирурга делим на двоих, по 1,5 миллиона. По 2 сноса, и я согласен. В словах Мелкой был здравый смысл и трезвый просчет наперед. Любой удачливый игрок мог украсть корабль за трансов. В управлении он не отличался от обычного. А без уникальности рано или поздно стоимость разведчика упадет. Мало того, я совершенно не понимал, каким образом я смогу забрать корабль. Когда мы подлетели к крейсеру, его притягивающий луч вырубил все энергоснабжение разведчика и затащил добычу внутрь. Пришлось оставить Себастьяна за главного с приказом взрываться, если что-то пойдет не так, и идти на переговоры. Я понимал, что корабль мне просто так не отдадут, но торговаться за него был готов до последнего кредита. «По 2, но ты не претендуешь на исследование», — уточнил окорок. «Раз ты продаешь корабль, ты продаешь его целиком со всеми правами». «Согласен по кораблю, но не по пленнику. Я имею право полного доступа ко всей извлеченной из него информации». Можно считать, что переговоры для меня прошли успешно. Во-первых, у меня не было команды для разведчика. Во-вторых, 4 миллиона значительно улучшат состояние моего кошелька. В-третьих, никто не знал, что умник скачал информацию с вражеской базы, и что в моем трюме томится затранский техник. Я спокойно открою новый аукцион, только уже на выгодных для себя условиях и в более подходящей обстановке. «Советник, хирург готов продать Приканской империи корабль для исследований», — резюмировала Мелкая. «Взамен он просит соглашение на работу с Ганзой и 20% скидку на их товары. Приканская империя не понесет никаких трат. Наоборот, ее подданные получат возможность изучить технологию противника и помочь людям справиться с врагом». Я с удивлением посмотрел на Мелкую. Пиратка рассчитывала наложить через меня лапы на технологии Ганзы, чудесным образом трансформировав что-нибудь в соглашение на работу с промышленниками. Признаться, я был не против такой подмены. Мой корабль требовал модернизации. Бой с затранским кораблем показал, что ни скорость, ни оружие, ни защита не являлись у меня чем-то экстраординарным. Необходимо все улучшать и улучшать существенно. Советник ушел на совещание с императором и через некоторое время произнес: «Если хирург откажется от права на исследование корабля и пленника, император готов предоставить ему возможность в частном порядке сотрудничать с Ганзой. Но 20% скидка – это нереальное требование. Приканская империя не готова идти на такие траты. Император милостиво согласен на скидку в 5% при выполнении вышеназванных условий». Вновь на меня уставились 3 пары глаз. Сотрудничество с Ганзой обещает стабильный доход, пусть и в игровой валюте. Если Мелкая решит продолжить сотрудничество, через нее я заполучу результаты исследований. Не думаю, что девушка пойдет на принцип. Куда важнее сейчас соглашение, поэтому я кивнул. «Согласен. Дайте мне официальную бумагу и забирайте корабль с пленником. У меня других забот полно. Номер счета сейчас скину». Степашка помог уладить все финансовые формальности. Перечисленные деньги нельзя было отследить без специального запроса к властям. Но я сомневался, что Мелкая и Окорок на это пошли бы. Мы действовали в рамках соглашений, и логи встречи были на моей стороне. Советник выписал доступ к Ганзе, и я, ни с кем не прощаясь, отправился к себе. Себастьян был прав в характеристике Мелкой. И вашим, и нашим. Мутная. Вроде бы разрулила ситуацию, но не забыла поиметь выгоду для себя. Нужно будет с ней держать ухо востро. «Умник, летим домой!» — приказал я, вернувшись на корабль. Выбор следующей точки путешествия был прост и долгожданен – на свою планету. В спокойной обстановке разобраться с награбленным и привязать Себастьяна. После рейда к затранцам я считал вора уже частью экипажа. Он доказал свою пользу, проявил нужную инициативу. Кто знал, какие еще плюсы были скрыты в этом серокожем существе. В очередной раз пришлось отдать должное проницательности Мелкой. Перед началом переговоров она покинула охраняемую игроками империю через сектор Окорока, формально числившегося еще в двух империях. Нас пропустили, не задавая вопросов. Но как только мы покинули сектор, игру сотрясли новости. 11 империй объявили квалианцам войну. Началась вторая стадия развития сценария. В один миг сотни игровых гильдий потеряли свои лидирующие позиции, оказавшись в изгоях. Окороку прямо на переговорах с нами начали названивать, но он не спешил делиться информацией кто. Могли быть свои с поздравлениями, могли быть другие главы с вопросами и просьбами о содействии. Гильдия «Черные паруса» взлетела на небывалую для себя высоту. Игровые механизмы поместили гильдию на третье место рейтинга в Приканской империи. Вот что делали хорошие отношения с советником. Теперь это меня не касалось. Гораздо важнее было понять, куда разработчики поместили мою планету. Добравшись до дома, я обнаружил, что теперь до него всего 10 минут полета от разведанной области Галактионы, вместо привычных 30. Технически это было чревато проблемой. 10 минут полета приравнивались к нескольким месяцам движения. И если найдется какой-нибудь упорный и везучий игрок, он смог бы добраться до моей звездной системы. Конечно, вероятность была ничтожно мала, но практика показывала, что минимум один игрок из миллиона обязательно выбивался из общих рамок и совершал поступки, противоречащие логике. Умножаем это на количество играющих в Галактиону и получаем порядка 1000 экстремалов, способных добраться до моей планеты, только благодаря сумасшествию или упрямству. Уведут такие игроки планету, и никому ничего потом не докажешь. «Степашка, как независимым игрокам сохранить безопасность открытых ими планет?» Предварительный анализ информации дает ответ – никак. Владельцем планеты может стать любой игрок, перенастроив духа планеты на себя. Для этого достаточно попасть в центр управления, запретить что-либо там уже нельзя. Единственная вещь, не зависящая от текущего владельца – второе название и процента за достижение «Первооткрыватель». Все остальное можно украсть или переписать на себя. Увеличить вероятность сохранения планеты за собой можно путем организации системы защиты, найма НПС, заключением союзов с различными сторонами. В общем, чем больше пикселей будет охранять пиксели, тем надежнее эти самые пиксели будут. Однако данные действия чреваты раскрытием координат планеты. Степашка заметил верно. Пока о моей системе никто не знал, она была в большей безопасности. Как только хоть один игрок побывает здесь, пусть даже мелкая, конфиденциальность нарушится, и гарантии безопасности дать никто не сможет. Слить на сторону информацию о привязке корабля способен любой из 1000 членов экипажа крейсера. Оно мне надо? Немного подумав, я решил Марине не звонить. Если она такая умная, как пытается казаться, то должна понимать, что позволить себе довериться другому игроку значит совершить глупость. Одного раза более чем достаточно. Следовательно, предложи я вновь прописаться на моей планете, должен получить отказ. Любой другой ответ меня не устроит. Раз так, зачем звонить и говорить об очевидных вещах? Порой молчание красноречивее любых слов. Покрытая лесами, морями и горами планета напоминала Землю. Разве что размеры были в несколько сотен раз меньше. Условности игры сохранили привычную гравитацию, что позволяло мне чувствовать себя комфортно на поверхности. Умник просканировал планету. Кроме залежи Элло, на ней не было ничего. Если разработчики здесь что-то и прятали, от этого чего-то не осталось и следа. Приземлившись недалеко от входа в центр управления, я решил начать с привязки Себастьяна. Видавший многое квалианец казался невозмутимым, но подключенный к компьютеру бронекостюма, умник отметил колебания физических показателей здоровья. Пульс был учащен раза в два относительно стандартных величин. Дыхание поверхностное и сбивалось с ритма. Мизинец на правой руке постоянно дергался, как при нервном тике. Если не знать об этом, могло показаться, что Квалианца ничего не заботит, но он волновался. Мы добрались до 10-метровой сферы, обозначающей место привязки. Из сферы потянулись тонкие нити, соединяя меня и Себастьяна. «Вы желаете привязать Себастьяна к планете Карлатон. Стоимость привязки составляет 100 тысяч игровых кредитов за привязку и 50 тысяч игровых кредитов при каждой гибели. Средства будут списаны с вашего счета». Сообщение стало для меня неприятным сюрпризом. Быстрый запрос к Степашке подтвердил стоимость. Для НПС она всегда была немаленькой. Оттого и желающих среди игроков было немного. Преимущества, несомненно, очевидные. Но живые люди обходились гораздо дешевле. Я не спешил нажимать кнопку «Согласовать», наблюдая за реакцией вора. Внешне он все так же оставался спокоен. Но волнение не скрыть от мониторинга. «Настало время выбирать», — произнес я. «Мой корабль со мной в качестве капитана — это твоя безопасность и привязка к планете. Или высадка на ближайшей планете Конфедерации». «И какие ты предлагаешь условия?» Себастьян задал вопрос, словно между прочим. 5% добычи твоя. Будешь получать ее в кредитах. Раб или Элло тебе, по идее, не нужны. Летаешь со мной, участвуешь в рейдах, помогаешь вскрывать все, что скрыто, и тащишь на корабль все, что плохо лежит. Надоест со мной работать? Предупредишь заранее, и я расторгну договор». «Ты искуситель?» – нахмурился Себастьян, впервые проявив эмоции. «Мне нужно продать душу, чтобы работать на таких условиях? Или мы будем убивать младенцев?» Только благодаря Степашке я смог понять, что имел в виду Квалианец. Религия в Галактионе была симбиозом всех мировых религий, со своими понятиями Спасителя и Искусителя. Ответ требовал всей серьезности, потому как НПС, если верить официальному описанию, относились к религии трепетно. «Я забочусь о команде». Себастьян спокойно ждал, пока я отвечу. «Благополучие каждого члена команды – это и мое благополучие, и к душе не имеет никакого отношения. Я не искуситель, я капитан. Я принимаю твое предложение и клянусь служить верой и правдой», – торжественно произнес Себастьян, занося свое имя в список членов экипажа. «Состав экипажа Кламира Ялрок обновлен. Новый член экипажа – Жак Себастьян. Существо А-класса, потомственный контрабандист и специалист воровского дела. Основные функции – взлом замков до 9 уровня включительно. Взлом оборудования, оценка стоимости предметов». «Техник, покажи Себастьяну наши запасы», – приказал я, возвращаясь на корабль. Завершив все формальности по привязке, мне не терпелось проверить возможности нового члена экипажа. «Я так понимаю, ради этого вы рисковали головой на Радонии?» – осторожно спросил Себастьян, но разочарование в тоне ему скрыть не удалось. «Что не так?» «Миллионов 10 кредитов, причем 9 за легендарное устройство для производства снега. Последняя разработка квалианцев для горнолыжных аттракционов на планетах-курортах. Несколько предметов можно пристроить мне в бронекостюм, все остальное хлам. На рынке сейчас много доступных вещей лучшего качества и функционала». «Техник?» Себастьян делал только первые шаги в составе группы, поэтому я должен был проверить уровень его оценки. «Подтверждаю», – печально отозвалась змея. «Прости, Кэп, не знала, как тебе сказать. Ты так радовался добыче, что у меня язык приржавел. Что могла, сразу использовала на корабле и броне. Остальное – хлам. Пусть и легендарного класса. Предлагаю свалить всю вину на десантника. Это его довольная морда заставила тебя поверить, что там что-то полезное». Из недр корабля раздался обиженный рев носорога. Он не согласился быть крайним. «Сбыть все это можно?» – с огорчением спросил я вора. «В открытую – нет», – подумав, ответил Себастьян. «Здесь только устройство для снега имеет хоть какую-то ценность, но в Галактионе слишком мало покупателей, которые могут оплатить его полную стоимость. Можно избавиться от балласта на одной из планет Конфедерации. Ты там был, если встречался с Хильваром. Кирлац». «Хорошо, летим на...» «Тревога!» – Вдруг заорал умник. «В систему только что вошел разведчик затранцев!» Только этого не хватало. «Все на борт!» – закричал я, активируя максимальное ускорение. Умник убрал дверь, и Йелрок взлетел вертикально вверх. Перегрузок нам опасаться было нечего. На команду они не влияли, а мой бронекостюм прекрасно справлялся с повышенным ускорением. «Умник, подробности!» – приказал я, всматриваясь в экран. Одинокий остроконечный разведчик медленно дрейфовал по системе, не делая попыток скрыться или сбежать. На мое появление корабль никак не отреагировал и продолжил лететь по прямой. «Скорость противника линейна, двигатели заглушены. Наблюдаю визуальные повреждения, природа и характер неизвестны. Техник, готовься перехватывать торпеды. Стрелок, прощупай пространство вокруг корабля. Нужно понять, есть ли на нем щиты. По корпусу не бить, постараемся взять корабль на абордаж. Себастьян, готовься к вылазке. Ты уже взламывал такой корабль, второй раз должно быть проще. Понеслась!» Я подошел практически вплотную, но корабль спокойно летел по одному ему ведомому курсу. Щитов на разведчике умник не обнаружил. «Сканирование корабля завершено», – проинформировал он через минуту. «Энергии на корабле нет, силовая установка уничтожена, оба двигателя сгорели, живых существ на корабле не обнаружено. Определен характер повреждений, лучевое оружие». «Сближаемся. Умник, захват и торможение. Себастьян, следуй за мной, посмотрим, что за обломки к нам прилетели». Йелрок мягко тряхнуло, когда он зацепил разведчик и начал тормозить. Мы вышли в открытый космос, и умник доставил нас до разведчика с помощью манипулятора для экономии Элло. Я поежился. В открытом космосе мне еще не доводилось активно передвигаться. Оттого нависший над головой 50-метровый шар вызывал чувство тревоги. Все время казалось, что корабль рухнет и раздавит в лепешку. Отгоняя страхи, я сосредоточился на действиях Себастьяна. Вор резал искореженную обшивку на двери, чтобы разблокировать замок. Вблизи повреждения оказались более серьезными, чем оценил умник. Я насчитал с десяток сквозных дыр, сквозь которые проглядывали внутренности корабля. Если после битвы и остался кто-то живой, длительное пребывание в космосе исправило этот недочет. «Вхожу!» – проинформировал Себастьян и скрылся внутри. Я остался ждать вестей. «Чисто! От пилота остался только бронекостюм В-класса. Продать можно, но недорого. 1000 за 10. Трюм пуст, двигателей нет, груза нет. Это просто кусок переработанного и потрепанного рапа. Здесь нечем поживиться». Себастьян вынырнул из корабля всего через пару минут, хвативших для точной оценки. Сомнения в квалификации бывшего советника главы гильдии воров больше не было. А вот надежда на другого вида добычу у меня остались. «В сторонку!» Я протиснулся внутрь корабля. Места было мало. Разведчики затранцев были двухместными, и сейчас одно место занимал пустой бронекостюм. «Умник, куда тебя можно подключить?» «Разъем справа», – сориентировался корабль. «Нужно активировать компьютер. Замени блок энергии, панель слева. Жми, должна сработать автоматика». Умник не подвел. Стоило нажать на указанную панель, как та отошла в сторону, окатив нас холодным паром. Два блока энергии позволили запустить компьютер. И обрадованный умник отрапортовал, что доступ получен и данные скачиваются. «Корабль можно посадить на планету?» Было жалко бросать столько рапа. «Ответ отрицательный». Умник категорически отверг мое предложение. «Разведчик не поместится в трюм Кламира. Любая посадка сожжет его в верхних слоях атмосферы. Прыжок в гиперпространство тоже исключен. Характер повреждения слишком серьезный. Можно рассмотреть вариант с ремонтом корабля на орбите, но нужен ремонтный док. Техник не может работать в открытом космосе». Минус по всем статьям. Я печально хлопнул по корпусу. Пустая железка была абсолютно бесполезна. Индикатор подключения сменил цвет с красного на зеленый. Скачка информации завершилась. «Стрелок, уничтожь это корыто», — приказал я, как только вернулся обратно. Одним выстрелом затранский корабль был отправлен в свой корабельный рай. Но и тогда не оставил подарка на прощание. Счетчик уничтоженных мной кораблей остался на прежнем уровне. Лишь информация и невозможный к использованию затранский бронекостюм напоминали о незваном госте. «Умник, нашел что интересное на разведчике?» «Данные бортового журнала показывают, что корабль дрейфует уже год. Был подбит в стычке дельвийцами. Два их фрегата разведчик уничтожил, но третий смог пробить его щиты. Координаты места, откуда прилетел разведчик, отсутствуют в компьютере. К слову, в летающей крепости затранцев мне тоже не удалось найти координаты. Возможно, капитаны затранцев вводят координаты вручную, а затем удаляют, чтобы скрыть местонахождение их планеты. Остальные записи устарели. Есть данные о планировавшихся атаках, но даты не актуальны, кроме последней. Согласно этой записи, через несколько дней состоится массированная атака на столицу дельвийцев. Это все». «Жаль лисичек», – протянул Себастьян. «Хвосты у них что надо. Слышал, что затранцы насели на их империю, но не думал, что все зашло так далеко. Обидно будет потерять таких красоток. К тому же...» Вор неожиданно замолчал. «Что?» – надавил я. «Думаю, рассказать или нет. Хотя в свете новых событий моя информация скоро не будет секретной. Если коротко, в Дельвийской империи есть небольшая система двойных звезд. Странное место с непредсказуемой гравитацией. Между двумя солнцами, в аккурат посередине, в точке равновесия притяжений, расположена безжизненная планета. Небольшой камень с 20 открытыми месторождениями Рапа. Сами дельвийцы боятся летать в той области. Зато бравые ребята из гильдии воров Конфедерации наладили прямо на этой планете прибыльное дело. И это при том, что подлететь к планете можно только по одной траектории. Любое отклонение, и ты попадешь под притяжение одного из светил и испечешься в корабле заживо. Воры теряют кранги и грузовые корабли. Но даже с такими потерями бизнес процветает. Целая планета Рапа. Кто откажется? Если затранцы захватят империю лисичек, они наверняка заинтересуются этой системой. Ты знаешь траекторию к этой планете? Только в теории, на практике не приходилось летать. Вот ты разбогатели. Нет уж, не готов я сгореть заживо даже ради раповой вышки. Тогда для чего разработчики подкинули мне это корыто? По сути, кроме информации о дельвийцах, ничего ценного там не было. Возможно, это напоминание о задании дельвийской принцессы? Найти советника их императора и сообщить о том, что у него с принцессой будет ребенок. Для этой миссии у меня осталось пару суток. Получается, если затранцы нападут на столицу дельвийцев, задание будет провалено. Тяжело что-то сообщить трупу. Советник привязан к духу планеты, и на месте затранцев я бы уничтожил столицу целиком, лишив руководства дельвийцев возможности возродиться. И эту проблему можно попробовать решить удаленно. «Марина, есть минута!» Отношение к пиратке изменялось, но это не мешало воспользоваться ее связями. «Только быстро, мы все еще утрясаем детали по добыче». «Ого, прошло 2 часа с того момента, как я улетел, а они все еще утрясают». «У меня есть ценная информация для игроков Дельвийской империи. У тебя есть контакты ведущих гильдий? Можно только тех, кто способен хорошо заплатить». «Антон, не сходи с нашей позиции, я отлучусь», бросила Марина своему супругу и вернулась ко мне. «Хирург, сознавайся, ты кого-то из разрабов на лопатки уложил. Опять ценная информация и опять ты. Я начинаю беспокоиться». «Хотелось бы, но нет. Условия такие. Информация моя, связи и торги твои, деньги пополам». Мелкая не стала кочевряжиться и слово в слово повторила за мной условия. Для договора этого было достаточно. Через 2 дня затранцы готовят массированную атаку на столицу дельвийцев. «Откуда информация?» «Надежность источника в таких делах должна быть подтверждена посредником переговоров, то бишь мной». Я хмыкнул, выражая скептицизм. «Из первых рук, верить можно. Скачал из бортового компьютера разведчика». «Ты влез в наш корабль, ничего не сказав, и предлагаешь через меня продать информацию?» Мелкая взъярилась с полоборота. «Полегче. Не вашим единым кораблем богат буду. Это с другого. Потом объясню. Сама же говорила, что времени мало». «У тебя еще один разведчик?» «Ну все. Собака взяла след. Теперь не отвяжется. Надо было продумать разговор до того, как позвонил». «Нет, это был пустой разбитый корабль. Попался мне случайно на пути». Я делал паузу после каждой фразы, чтобы дошло доходчиво. «Удачливый ты, сукин сын, хирург. Мне бы такую случайность. Потом подробности расскажешь. Это важно для переговоров». «Да понял, что не отвяжешься». «Значит, у них есть 2 дня», – задумчиво протянула девушка. «Осталось только понять, что делать – защищать или сбегать. Я подумаю над твоей информацией и дам знать, когда все организую, но уже завтра. Сейчас переговоры закончу и нужно поспать. Сегодня был беспокойный денек». «Постой, еще вопрос. Жетоны от затранцев, они для чего? Мне нигде не удалось найти о них информацию». «Обменяй их на кредиты или новое оборудование». «Информацию по жетонам закрыли недавно. Не знаю почему. Ты же собрался на Белкет, там есть военный наместник. Иди в приемную, тебе обменяют. Курс везде одинаковый. У тебя вроде 1010 золотых будет. Этого хватит, чтобы получить несколько предметов Ганзы бесплатно. Все, мне пора бежать, до завтра». Иногда Марину можно было любить, но удаленно, без пересечения интересов. Ее игровая зависимость привела к тому, что она стала ходячей энциклопедией по скрытым возможностям игрового мира. Такое не добудешь ни в официальных источниках, ни на игровых форумах и сообществах. Хотя последнее вполне понятно. Победителями затранцев были ведущие игровые гильдии, и бесплатно делиться информацией, как и где обменять жетоны на улучшение, было не в их духе. Почувствовав усталость, я отложил Галактиону с ее проблемами на несколько часов сна. Доктор рекомендовал режим. «Умник, курс на Белкет», — приказал я, проснувшись, но еще позевывая в кулак. За условную ночь в голове информация разложилась по полочкам. «Техник, что из твоих наработок можно использовать для усиления атаки?» «Обновить систему производства торпед. Обновить электромагнитную пушку. Обновить лучевые пушки. Увеличить количество лучевых пушек. Добавить систему минирования». «О последнем подробнее». Термин был знаком из обычной жизни. Но интересно, как минирование реализовали в Галактионе? Результат мне понравился. Если торпеды спокойно проходили сквозь энергетические щиты, но в силу своего размера были заметны и легко сбиваемы, то системы минирования получились отличным оружием для диверсионной деятельности. Размер их был небольшой. Самое сложное – незаметно установить на корпус корабля противника. Потом взорвать можно было через таймер или дистанционным пультом. Очень полезная штука при сражении с крупными кораблями, теми же крейсерами. Сбить мины лучевыми пушками без повреждений было нереально. К корпусу они цеплялись крепко, и 30 мин по разрушительной силе полностью заменяли одну торпеду. Я уже настроился на установку этого чуда на корабле, как выявилась проблема. Карцер для пленников съедал слишком много места, и поэтому нужно было выбирать. Или система минирования, или другие разработки. После установки линии сборки мин, о расширении функциональности кламира можно было забыть. «Делай мины», — приказал я технику, и звездные прямые снова превратились в точки. Мы вышли из гиперпространства. В эфире раздался голос диспетчера. «Кламир Ялрок, рады приветствовать вас в системе Белкет. Доступ к торговой планете подтвержден. Желаете получить разрешение на посадку?» Гарантом безопасности системы Белкет от неразумных игроков служили 3 ДБЛ, несущие вахту в разных концах системы. На фоне этих колоссов гигантские крейсера игроков казались мелкими суденышками. Да, обновленная ДБЛ явно не дотягивала по размерам до орбитальной станции затранцев, но объединившись, все три могли поспорить размером и с ней. Учитывая, что дельвийцы обладают такими же монстрами, даже страшно подумать, какая мясорубка начнется через 2 дня. Интервенту прежде всего придется сбить этот ужас. И мне не верилось, что ДБЛ будут покорно ждать смерти. Разразится отличное сражение, побывать в котором у меня нет ни малейшего желания. Расположение Императора перевесило пиратский статус, и мне предложили причал из 1-й сотни. Предназначенный для знати причал располагался недалеко от культурно-торгового центра Белкета, буквально в 2 километра от Ганзы. А может, приканцы так минимизировали время пребывания страшного пирата на их планете. Посадка прошла успешно. Местные таможенники формально проверили корабль, даже не заглянув в трюм. Они заменили осмотр коротким допросом, подцокали неодобрительно языком, проходя мимо квалианца, и гордо удалились с корабля. Не успел я ступить на причал, как ко мне подлетели такси и носильщики на больших транспортных роботах. Всего за определенную сумму денег меня готовы были доставить в любую точку планеты и взять на себя разгрузку и погрузку судна. Соблазн воспользоваться такси VIP-класса был велик. Еще бы, огромный летающий диск с бассейном, баром и комнатой отдыха. Но помутнение испарилось, стоило узнать стоимость за 10 секунд полета. 2 километра до Ганзы равнялись 100 тысячам игровых кредитов. Сущая мелочь для тщеславных ублюдков, любящих роскошь и комфорт. Причем стоимость мне пришлось буквально выбивать из водителя. Приканец старательно делал вид, что не понимает общий язык и не понимает, о чем я спрашиваю. Он лыбился и кивал, как болванчик, зазывая на борт летающего диска. Только угроза обращения в администрацию космопорта чудесным образом обучила водителя общему языку и заставила нехотя назвать стоимость. 100 тысяч кредитов за 10 секунд полета – это похлеще частных извозчиков аэровокзалов реальности. Послав его в эротическое путешествие, я выдвинулся к Ганзе пешком. 2 километра, из которых половину пути заняло движение по горизонтальному эскалатору, были легкой прогулкой. Пешеходные зоны на Белките оказались развитыми, что я объяснил себе стоимостью транспортных услуг. Не только игроки, даже местные сновали туда-сюда, ловко лавируя в интенсивном потоке. Доблестные стражи то там, то тут следили за порядком. Они высматривали нарушителей спокойствия из толпы и выдергивали по воздуху для дальнейших разбирательств. Ничто не должно мешать другим существам тратить деньги. Таков закон торговой планеты. Творцы приканцев занимали довольно большую территорию, окруженную высоким каменным забором. Этакая дань старине, в ультрамодерну. Глухой силовой купол над Ганзой защищал от любителей подглядеть сверху. Чтобы попасть в главное здание, нужно было пройти через пост охраны, предъявив пропуск, миновать аллею и подняться по высокой и длинной лестнице в добрую сотню ступеней. Я начал восхождение к цели, когда сверху меня окликнули. «Капитан-хирург!» Навстречу мне медленно спускался пожилой мужчина. Игрок. Ветер развивал полы плаща, превращая мужчину в этакого супергероя древних комиксов. Ни бронекостюма, ни видимой защиты, ни оружия. У старика не было ничего, кроме короткого имени – мистер Эйне. «Вы есть заставить себя ждать, герр!» В тоне старика вместе с забавной манерой говорить слышались претензии. «Вам не понравится такси, что я имел возможность за вами отправить? Решили поиметь прогулку?» «Решил, чтобы меня не поимели за 100 тысяч кредитов», — ответил я, рассматривая старика. Аккуратная бородка, сухая загорелая кожа. Пронзительные голубые глаза, квадратное лицо, высокие скулы. Когда-то представители арийской расы хотели вывести истинного представителя своего народа. Мистер Эйне был истинным арийцем в этом плане. Хоть портреты пиши. Мне стало интересно, связана ли эта внешность с реальной. Слишком колоритным получился персонаж. В настоящей жизни такие привлекали внимание и были примером для подражания в любом возрасте. Я был небольшой любитель шоу-бизнеса и интернет-блогов, но такого красавца не помнил. «Я иметь оплатить за вас. Подарок!» Сарказм ускользнул от Эйны. Он на полном серьезе продолжил. «Ваша неторопливость нарушить мои планы. Я не иметь важная встреча. По ваша вина». «Не могу сказать, что сожалею. Извините, мне нужно идти». Всего пара фраз, и образ Эйны стал законченным. Делец с собственными желаниями в приоритете. Мысленно окрестил его «в хер поиметь». «Иметь место недопонимания, герр Алексей. Я хотеть иметь разговор с вами прямо сейчас. Я иметь 20 тысяч кредитов и желание отдать вам их за разговор со мной. 20 тысяч реальных кредитов будут вашими, если вы иметь возможность потратить на общение со мной полчаса. Промышленная гильдия никуда не денется. Мои деньги остаться со мной, если вы отказать». Я напрягся. Этот человек знал мое реальное имя и финансовое положение, иначе не делал бы таких предложений. Сверху спланировало уже знакомое мне такси. Эйне ловко вскарабкался на борт, приглашая следовать за ним. Я колебался всего мгновение. В принципе, ариец ничего не мог мне сделать. Я в любой момент мог взорваться и возродиться на своей планете. Умник сам вернется за мной. Потеряю разве что броню и содержание трюма. Черт, броню жалко. Но узнать, чего хотел от меня старик, очень хотелось. Встреча должна была получиться интересной, если учесть, что передо мной главный коллекционер игры. Не поленился же узнать обо мне информацию. Можно и послушать за 20 реальных кредитов. Я шагнул следом, и такси резко ушло вверх. «Можете поиметь сиденье», — на правах радушного хозяина произнес Эйне, указывая на мягкое кресло. Сам же занял скромный табурет, положив руки на колени. «Я не иметь привычки ходить туда-сюда. Я иметь черта заниматься делом. Вы можете поиметь эти напитки бесплатно. Не будьте отказать себе в удовольствии. Я слышал о вас слишком много последние 2 недели. Каждый раз история быть интересна. Не знать, где есть правда, где ложь. Я получить информацию о ваших приключениях. Теперь мне есть интересно понять правдивость. Вы иметь 2 усмирителя, кламир с полной командой, планета и разные задания. Вы быть на базе Ульдан и в карцере сектора обучения. Я иметь интерес, как вы это получить. Я понимать, что вы хотеть финансы за информацию. Я иметь 20 тысяч кредитов за ваше подтверждение моих поисков. Что вы имеете сказать на это?» Из озвученного стариком списка я зацепился только за усмирители. Зачем Эйна их упомянул? Сделав об этом пометку, я начал осторожно прощупывать почву. «Гер Эйне, я тоже буду говорить прямо. Мне не нравится вся ситуация. Встаньте на мое место. Неожиданно появляется человек, готовый платить деньги за информацию. При этом знающий мое имя, финансовое положение и подробности моей игры. Опыт подсказывает, что нужно срочно бежать и не иметь с вами никаких дел. Что вы скажете на это?» «Вы иметь правильное опасение», — улыбнулся старик. «Я быть недостаточно порядочный. Нет, учтивый. Недостаточно учтивый. Я хотеть развеять ваш страх. Имя я знать на официальном портале игры. Таково пользовательское соглашение. Галактиона иметь 72 игрока-хирурга. Вы есть в этом списке. Я говорить с другими, но они не понимать. Я искать дальше. Еще я думать, что вы есть работник Галактиона. Я делать официальный запрос и иметь ответ нет. Вы есть обычный игрок, и вы получать то, что нет у других. Это есть источник моего интереса. Финансовое положение? Нет, ошибка. Все хотят деньги. Это легко. Степашка? Я не тратил время даром, заставляя систему умного дома перепроверить данные. Информацию подтверждаю. Степашке потребовалось всего пара секунд, чтобы проверить слова Эйне. Информации из открытых источников было достаточно, чтобы узнать мое имя и род деятельности. Все это можно добыть вполне официально. «Вы пояснили, откуда узнали мое имя, но это никак не объясняет, откуда вы узнали о подробностях моей игры». «Это быть очень просто. Информация о усмиритель и планета я получать от информатор на крейсер Алексеев. Капитан Мелкая быть очень полезно. Информация о Кламир, задания и база Ульдан я был получать от советника Приканского императора. Я имею положительное отношение со всеми империями. Я есть дорожащий своим именем. Я не есть ввязывающийся в сомнительные дела, гер Алексей. Я был удовлетворен ваше любопытство». Все выглядело настолько правдоподобно, что у меня появилась уверенность. Врет. Только где, я еще не понял. Желание беседовать исчезло. Меньше трепишься, богаче живешь. «Секунду». Я заблокировал бронекостюм от внешнего вмешательства и позвонил Мелкой. «Да, информацию про усмирители и твое видео я продала Эйне», — подтвердила пиратка. «Мы с ним давно сотрудничаем. И не корчи оскорбленную невинность. Сам налево и направо продаешь ценную информацию. Ты не говорил, что хочешь секретности, так что я ничего не нарушила. Советую и тебе наладить сотрудничество. Полезно». Опять эти усмирители. Чего они все к ним пристали? На вид самые обычные. А что касалось Марины, она подтвердила опасения на свой счет. Наши общие дела нужно сводить к минимуму. Фрау Марина имела подтверждение мои слова. Я не есть любитель нечестной игры. Эйна и без провидения знал, кому я звонил. Или имя тому провидению опять мелкое. Да, подтвердила. Но меня увлек один момент. Усмирители. Чем они вам так интересны? Гер Алексей. Игроки не иметь права носить это устройство. Галактиона иметь прямой запрет на усмирители для игроков. Ваше ношение иметь место нарушать правила. Мне есть это вызывать интерес. Хотеть понять причина. Я видеть видео получения усмирителей, но есть пребывать в замешательстве. Это событие не быть возможным. Вы иметь возможность это посмотреть. Эйна показал интересную нарезку видео. Я смотрел, как раз за разом игроки пытались получить усмирители любыми путями. Даже драки, спецназ в секторе обучения, даже попытка захвата заложников. Умник насчитал около 30 попыток. И все они заканчивались ничем, кроме моего случая. Эйна изучил и воспроизвел все до малейших деталей моего подвига. Но для успеха ему не хватало одной детали. Стать пешкой в споре двух скучающих богачей. Что я мог сказать бедному коллекционеру? Что меня наградил усмирителем хозяин за проявленную смекалку и инициативу? Об этом лучше помалкивать. Сейчас, когда вы получать всю информацию, я иметь свой интерес. Я хочу получать информацию, как вы были иметь способность получить перечисленные. Я имею 20 тысяч кредитов и готовность платить. Эта информация стоит дороже. Я готов предоставить видео всех походов за 10 миллионов реальных кредитов. Будут вам и встречи с императором, и получение кламира, набор команды. И если вы еще не знаете, недавнее уничтожение летающей крепости и захват рабочего разведчика затранцев. Я прекрасно помнил характеристику коллекционера, которую дал Степашка. Старик был не против за гроши получить уникальную информацию и делал вид, что облагодетельствовал меня. «Вы есть говорить о страшных суммах», — возмутился Эйне. «Вы есть забыть, что мы находиться в игре. Это не есть реальный мир». «Ваша правда. Вокруг Галактиона нереальность. Именно поэтому я назвал такую низкую стоимость. Всего 10 миллионов. Но для вас сделаю бонус. Это копье когда-то было частью базы Ульдан. Пришлось выломать, чтобы обороняться от воинов Вракаст. Аналогов ему в игре нет и не будет. Еще я готов уступить вам технику затранцев из их летающей крепости. Это существо тоже уникально в своем роде, потому что до меня их никто в плен не брал. Я хотеть ваш кламир. 10 миллионов есть большая сумма за пиксели. Я хотеть получить что-то существенно. Кламир не продается, отрезал я. Я могу дать временный доступ на корабль, провести для вас экскурсию, показать, что и как на нем устроено, но корабль не отдам ни на каких условиях. Если у вас другие намерения, то лучше разговор закончить сейчас. Аренда? Я платить 500 тысяч кредитов. Вы иметь возможность продать мне все, что говорить. Нет, никакой аренды. Согласен, что 10 миллионов слишком много, но ниже 9 я падать не буду. Хотите пустить меня по миру? Я иметь желание получить достойный товар за свои деньги. Эйна весь покраснел и затрясся. Я хотеть платить реальные деньги за виртуальную запись в базе данных. Вы должны понимать и иметь желание уступить. Миллион кредитов. Имею мнение, что это все достаточно. Вы заблуждаетесь. Я картинно вздохнул. Вы платите не за запись, а за удовлетворение вашего любопытства. Это удовольствие – иметь уникальное знание и вещи, хоть и не настоящие. А удовольствия всегда дорого стоят. За 9 миллионов реальных кредитов я должен иметь смерть от экстаза, быть в раю, гер-хирург. Этого гарантировать не могу, но допускаю. Мы сошлись на 7 миллионах, хотя это измотало нас обоих. Эйна повышал стоимость всего на 500 тысяч, каждый раз убеждая, что цена последняя, и больше повышать он не будет. Я смог устоять только благодаря опыту переговоров, полученному в Ранластии. После рукопожатия все завертелось в сумасшедшем темпе. Степашка подтвердил получение денег, а умник сообщил о запросе доступа. Приняв окончательное решение, Эйне, как настоящий делец, действовал стремительно. Такси припарковалось у Ярлока, где люди коллекционера были готовы забирать технику и изучать Кламир. Я не без облегчения согласовал передачу при условии, что отчет об исследовании техника мне потом перешлют. Самому ковыряться в слизни желания не было. Я передал обещанное видео и копье. Коллекционер также вытребовал бронекостюм Затранса с мертвого разведчика. Такого устройства у Эйне еще не было. Мне же было не жалко сделать напоследок широкий жест ценой в 10 тысяч игровых кредитов. «Я иметь возможность вам помочь в игре!» Коллекционер любезно предложил подбросить меня обратно до Ганзы и закончить беседу. «В принципе, да», — я задумался. «Вы знаете, где можно добыть накопитель данных для конвертации координат Ульдан в наши? Вы иметь сведения о тайном месте?» — подобрался Эйне. Я вкратце рассказал о послании от умирающего ульданца на стенах базы. Люди Эйне и так разберут по кадрам все видео, но это задание я не продавал, о чем сразу предупредил старика. Эйне согласился со мной, что предметом торга была информация об уже выполненных заданиях и получении уникальных вещей, и запустил новую волну торгов. Но мне было неинтересно. Я попросил умника убрать кадры с изображением первой части координат. Слишком была велика вероятность получить нечто большее, чем пара реальных кредитов. К тому же, 11 миллионов, полученных за один день, обещали кормить и лечить меня ближайший год. «Я иметь информация о владельце накопителя. Однако я видеть большой проблема. Я не иметь возможность получить доступ к накопителю. Владелец системы, имеющий накопитель, не есть мой друг». «Это игрок?» «Нихт игрок. НПС. Веселый Роджер Корсиканец». «Получить доступ через мелкую?» – предложил я и тут же прикусил язык, коря себя за болтливость. «Найн! Марина есть правая рука Корсиканец, но не есть обладатель доступа в систему. Галактиона вообще не есть обладатель игроков со знанием координат системы Корсиканца. Это есть большая проблема». «В таком случае оставим этот вопрос на будущее. Да, у меня есть координаты Ульдан, но пока я не выполню задание пиратов, путь к Корсиканцу мне закрыт». «Что есть задание пиратов? Вы должен сбить корабли, грабить?» «Только сбить. Много кораблей. Еще около сотни истребителей или разведчиков. Можно, конечно, заменить на 9 крейсеров, но после последнего обновления это нереально». Эйна замолчал, глядя себе под ноги и размышляя о чем-то. «Я хотеть помочь», — произнес старик. «Мои друзья иметь много корабль Г-класса. Я есть с ними поговорить. А вы взять меня и моих людей к Ульдане. Но я не иметь желания говорить о делах сейчас. Вначале есть необходимость смотреть видео. Сейчас я говорить только план. Спасибо за обращение, гер Алексей. Я поимел много приятного в общении. Полагаю, есть подходящий момент для обмена контакты. Это есть мой номер». Подарив мне надежду на скорое выполнение пиратского задания, коллекционер высадил меня там же, где и взял. Пришлось признавать, что первое впечатление об этом человеке оказалось ошибочным. Эйне дорожил своим именем, не разбрасывался пустыми обещаниями, старался выжать для себя максимум выгоды, но при этом уважал мнение собеседника. Во всяком случае, такие выводы я сделал по итогам нашего общения. Умник отчитался, что люди Эйне покинули Кламир. Никаких посторонних предметов не оставили, глубоко внутрь не лезли. Все было в рамках договоренностей, четко и честно. Я поднялся по лестнице и постучал в дверь. Никто не ответил. Никаких переговорных устройств, колотушек, звонков или других средств сообщить, что пришли посетители, я не нашел. Просто голая деревянная дверь с ручкой. Я потянул за нее и дернулся от страшного скрипа. Дверь поддавалась плохо. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы приоткрыть ее и протиснуться внутрь. Дверь захлопнулась, придав мне ускорение, и осыпала пылью. На стене вспыхнул единственный тусклый светильник и осветил страсти, творящиеся вокруг. Похоже, всем было плевать на состояние хозяйства. Повсюду царила грязь, пыль и пауки. Вместо приемной, ведущей промышленной гильдии империи, я попал в какой-то запущенный барак, где в конце коридора обнаружилась дверь и домофон. Я нажал на кнопку вызова и получил быстрый ответ после долгого вызова. «Неприемный день! Завтра приходите!» Связь оборвалась прежде, чем я успел что-то ответить. Я нахмурился и попытал счастье еще раз. «Ты что, тупой или глухой? Некогда мне! Сказал же завтра!» Говоривший сипел, как после долгой болезни. Когда он снова отключился, даже не выслушав меня, злость заставила меня пнуть несколько раз железную дверь со всей силы. Искры полетели в стороны, и на двери остались хорошие вмятины. Грохот при этом стоял такой, что бронекостюм уменьшил уровень шума для моего комфорта. На этот раз мои действия привели к результату, но не такому, как я ожидал. С верхнего правого угла прицельно выстрелил пулемет. Я подумал, что если убьют, точно завтра приду и расстреляю суку прямо на рабочем месте. Но, к моему счастью, били обычными пулями, и бронекостюм А-класса справился. Меня даже не отбросило в сторону. Помогли инерционные блокираторы. 10 секунд, и от пулемета не осталось и следа. Активированный на плече бластер вышел из этого боя победителем, а у меня появился шанс поквитаться прямо сегодня. Мысленно дал Ганзе последний шанс и опять нажал кнопку вызова. Все-таки я за мир во всем мире. «Настырный, да? На Кламире будешь своими лопастями безнаказанно махать!» Недовольно ответили мне. «Ладно, входи!» Я ухмыльнулся. Человек Ганзы прекрасно знал, кто я и зачем к ним пришел. Ради чего было устраивать цирк, непонятно. Раздался щелчок, и часть стены рядом с дверью ушла вверх. Я оценил ширину и материал стены. 2 метра монолитного металла, задекорированные тонкой каменной облицовкой. Да и эти стены выдержат удары орбитальной торпеды. Вздумай кто бомбардировать Белкет. Мстить Ганзе я резко передумал. Первая комната в этом бункере больше походила на приемную ведущей гильдии. Ультрасовременный хай-тек, полный сюрреализма и лишенный человеческой логики, не вызывали дискомфорта или беспокойства. Наоборот, интересный хаос мозг приравнял к комфорту и спокойствию. Я поневоле расслабился, и меня стало клонить в сон. Бронекостюм отреагировал на это дозой энергетика. «Так чего приперся-то?» – раздался вопрос из того же хамоватого типа. Рядом появилась проекция приканца в белом медицинском халате. Представители Ганза даже не удостоили посетителей личным присутствием. Понятно, откуда такая манера общения. Безнаказанность рождает вседозволенность. «А по хлебалу?» Я не собирался терпеть такое отношение. «Скажи мне как, и я извинюсь перед твоей человеческой задницей», – заржал приканец. «Ты настолько туп, что не понял, с кем общаешься?» «Я тебя за язык не тянул про извинения перед моей задницей. И я считал, что общаюсь с подданным его величества императора Прикании, чье умение править своим народом восхищает все империи Галактионы. Слышь, ты, выкормыш скунса и утконоса, я могу вернуться к императору и поинтересоваться, почему такой уважаемый человек позволяет выставлять себя неспособным контролировать своих подданных?» Улыбка слетела с противной приканской морды. И он торжественно произнес: «Чем мы, скромные трудяги, заслужили такую великую честь, как посещение великого владельца Кламира?» Проекция изменила тон на неприкрытый сарказм. Я поморщился от догадки, что советник, зная характер членов этой гильдии, специально отослал меня налаживать с ними сотрудничество самостоятельно. Хитрый приканец рассчитывал, что у меня ничего не получится. Я прикинул несколько вариантов развития сценария общения и опробовал каждый. «Техник, мне нужны чертежи чего-то мощного, уникального, чего нельзя создать на текущем уровне развития технологий приканцев. Причем такое, что не жаль им отдать». «Технология производства воды из песка», – сомневаясь, предложила змея. «Разработала еще 100 000 лет назад. Даже создала прототип. Валяется на корабле, только место занимает. Пристроить не смогла, выбросить жалко. Им эта разработка будет как божественное чудо. Текущих технологий не хватит понять просто принцип работы, не то что повторить». «Кидай», — приказал я и обратился к проекции. «Мне сказали, что гильдия Ганза лучшая в части разбора чертежей ушедших эпох. что они в состоянии повторить невероятные предметы прошлого. Собственно, для того я и интересовался возможностью попасть к вам. Хотелось проверить правдивость слухов. Чем же вы хотите нас удивить? Чудо-пушкой Ульдан, абсолютной защитой? Или, может, двигателем небывалой мощности? Проекция откровенно издевалась. Я проигнорировал выпад и вывел проекцию полученных чертежей. У меня есть действующий прототип, поэтому могу точно сказать, что это работает. Хочу понять, как и почему. Представитель Ганзы с пренебрежением взглянул на проекцию. И я испытал почти радость, наблюдая за метаморфозами выражения лица африканца. Пренебрежение быстро сменилось легкой заинтересованностью, удивлением, обеспокоенностью и, наконец, полным непониманием ситуации. Африканец целиком и полностью ушел в изучение чертежей. Я подождал несколько минут и выключил отображение. «Видимо, тот, кто вас рекомендовал мне, ошибся». «Этого не может быть!» Стена сбоку отошла в сторону, и в комнату влетел живой африканец. Не тот, что был на проекции, но одетый так же. «Покажи еще раз!» «Может, и работает», — настоял я, вновь активируя проекцию. К африканцу присоединилось еще двое коллег, и они уставились в чертеж, споря и тыкая руками в разные места проекции. «Докажи, или все в раке!» Один из африканцев требовательно уставился на меня. «Техник?» «Видео достаточно?» Специалисты Ганзы прикипели к проекции видеофрагмента. Конечно, Ульдане на заднем плане не добавляли демонстрации реалистичности. Скорее наоборот, превращали документальное кино в фантастическое. Но африканцы были без претензий. По-моему, они даже не заметили Ульдан. «Как? Песок не может так просто превращаться в воду!» Неуверенно пробормотал один из работников после просмотра. «Если вы не можете это сделать, это не значит, что не может кто-то другой», — заключил я. «Ясно все. Император даровал мне право на одно устройство Ганзы, но я уже представляю уровень ваших хваленых изобретений. Хлам мне на борту не нужен. Больше мне здесь нечего делать. Откройте дверь». Входная панель ушла вверх, и я затаил дыхание. Сейчас был момент истины. Если Ганза позволит мне уйти... Вернуться сюда я смогу, ой, как не скоро. Да и то через позор и бесчестие. Я поднялся и спокойным шагом пошел прочь. Специалисты Ганзы молча смотрели, как я скрылся в проеме. Стена за мной вернулась в исходное состояние. Вот и все. Стратегию я выбрал неверно, но, тем не менее, не замедлил шаг. Уметь достойно проигрывать должен уметь каждый. «Хорошо. Нам интересно узнать принцип работы твоей установки. Что хочешь взамен?» Не иначе, как договариваться со мной отправили того самого хама. Голос приканца догнал меня уже на лестнице. Снующие рядом игроки и местные не обратили на него никакого внимания. Слышал его только я. «Интересная штука. Нужно попробовать змейки и мне сделать такую же». «Вам нечего мне предложить, уважаемый». «Бартер подразумевает равноценный обмен, но я понял, что в этом здании и торгуют, и бесплатно раздают только хамство. Посоветуйте существ, которые занимались вашей маркетинговой программой. Они сделали невозможное, раскрутили пустышку на всю галактику. Такую шумиху устроить вокруг заурядных выскочек». «Забываешься, человек!» В сиплом голосе проснулся металл. «Мы изготавливаем то, что тебе даже не снилось». «Это я обладаю тем, что не снилось даже вам, и доказал вам это. Прежде чем мериться крутизной предметов, сначала убедите меня, что есть предмет для разговора». «Вернись, у нас точно есть что с тобой обсудить». Высокомерно отозвался голос, и часть стены рядом с дверью поднялась вверх. Проход вел в обычный освещенный коридор. Я поспешил скрыться в проеме, пока приглашение действовало. Окольным путем меня вернули в знакомую комнату для переговоров. Все действующие лица были уже на месте. «Мы хотим получить прототип для исследований. Сначала достойное устройство, право на которое мне даровал император. Вот теперь мне можно было наглеть». «Обмен?» «Не пойдет. Право на одно устройство даровал мне император. Не вам его оспаривать. Удивите меня, докажите, что Ганза чего-то стоит. После этого мы продолжим диалог. Или дайте любую безделушку, я выброшу ее в мусорный ящик, и мы надолго забудем друг о друге. Выбирайте». Приканцы стали совещаться, перешептываясь в кругу. Как я ни старался, разобрать ничего не смог. Минуту спустя тот же приканец, что начинал разговор, продолжил. «Хорошо, мы готовы предоставить тебе устройство, аналогов которому в Галактионе нет, двигатели запредельной мощности. Но ваши двигатели принципиально отличаются от технологий Кламира. Это решаемая проблема. Нам нужна будет консультация твоего техника. Запроси у диспетчеров перенос корабля в нашу ремонтную мастерскую. Мы акцептуем доступ». «Умник, действуй», — приказал я кораблю, но змея возмутилась. «Кэп, что-то я не поняла. Я стараюсь, модернизирую двигатели, увеличиваю скорость. А ты с полпинка доверяешь этим хитрым рожам больше, чем мне? Я уже не говорю об этической стороне, хотя мне и обидно. Я лишь напоминаю о безопасности нашего корабля». «Давай без эмоций. Сначала ты оценишь, осмотришь все и выдашь заключение, а потом ставить будем. Тебя я знаю дольше, чем их. Они обещали удивить меня. Дай им шанс». «Удивлялка не выросла. Ты же видел современные корабли. Они летают, как ты ходишь. Ладно, давай посмотрим на двигатели. Но учти, авансов и скидок не даю. А то после вас корабль не соберешь». Кламир приземлился в ремонтный док прямо через защитный купол. И был похож на звезду, которую обступили фанаты. Местные техники хоть и правда были фанатами, но только своего ремонтного и исследовательского дела. Все действия с кораблем транслировали для меня на экран в комнате переговоров, и сотрудники Ганзы выделили консультанта, объясняющего происходящее. Техник вылез из корпуса и принялся изучать представленные чертежи. «Сейчас идет согласование структуры изменений», – начал пояснять помощник. «Мы никогда не работали с Кламиром, но с технологиями Ульдан немного знакомы. По сути, нам надо изучить механизмы крепления двигателей и их функционирование. Ваш техник изучает чертежи, чтобы найти возможность интегрировать наше изобретение». «Кэп!» – тихо позвала змея, не отрываясь от чертежей. «Я же была тебе хорошим техником, правда?» «Что значит «была»? Ты в отставку собралась? Давай по существу, что там?» «Стыдно и неприятно это признавать, но мои наработки, детское шипение по сравнению с этими устройствами. Я тут, признаю, что иногда бурчу и перегибаю палку. Будем ставить? Наша скорость сравняется с затранской, даже станет больше. Это действительно достойная вещь. Я от зависти готова хвост съесть». «Ставь и не наговаривай, ты еще и лучше сможешь», — улыбнулся я, радуясь своей прозорливости и забавляясь от смущения змеи. Все получилось в лучшем виде. Я получил не просто устройство. Я получил лучшее в своем классе устройство. «О, они договорились о модификациях», — мой помощник прокомментировал начавшуюся активность. Змея нависла над работниками, комментируя действия и активно жестикулируя руками. Всего 15 минут, и двигатели разительно изменились. Исчез корпус, и несколько блоков целиком изменили конфигурацию. Техник скрылся в корпусе и выкатил оттуда два устаревших двигателя, чтобы вскоре вернуться за новыми. «Кэп, я закончила», – последовал отчет. «Предварительный коэффициент изменения скорости составляет 1,9 относительно предыдущей. Если сравнивать со скоростями кораблей-затранцев, мы сделаем всех, даже крейсера. Хотя нужно протестировать. В любом случае, Ганза – это технологические боги. Так им и передай мое восхищение». «Готовь прототип преобразователя», – вздохнул я. «Отдашь его своим кумирам».